Здравствуйте, дорогие друзья! 1 и 2 марта 2025 года в Москве будет проходить мой семинар «Предназначение и смысл жизни. Коррекция судьбы. Взаимодействие миров». Ко мне пришел достаточно интересный и емкий вопрос. Послушайте, как он звучит. Как вы объясните, что индийские боги многорукие, многоголовые, вооружены до зубов, больше напоминают чудовищных животных, чем людей? Но наши родные боги имеют совсем другой облик – человеческий. Также бросается в глаза змеиная символика у индусов на каждом шагу. Они разговаривают со змеями, почитают змеев, и боги их воплощаются в змеев. У нас же змей – это существо пекельного мира, но никак не объект для поклонения. Более того, мы солнечная цивилизация, живем по солнцу, а там лунная, живет по луне. Может, они просто косят под нас? Ведь луна не имеет собственного света, просто отражает солнечный. Также и дьявол не имеет своих дорог, просто путает дороги Божьи. И еще. Всем известно, что дьявол кроется в мелочах. Так и здесь. Если не вдаваться в подробности, то вроде бы все похоже. Но различия в деталях столь велики, что концептуально все сдвигается с миру людей на мир животных и духов. Я не к тому, что там что-то плохо. Если оно существует, то многим это необходимо, и многие приходят к Богу именно тем лунным путем. Но это антипод славянскому пути. Хотя в итоге все сойдутся в одной точке. Но если идти чужими дорогами, то будешь блуждать в потьмах вечно. Очень интересный вопрос. И затронуто очень много тем. Я не буду касаться всего подробно, коснусь самых основ. Я согласен с тем, что у нас есть определенные различия нашего мировоззрения славяно-русского с мировоззрением юго-восточным. И кроется это все в изначальном не то чтобы понимании, кто кем является, а в сути того, кем кто являлся на тот момент, когда какие-то верования либо религии там зарождались. Если вспомнить предание о том, кто приходил в Индию, откуда приходил в Индию и сколько раз, то многое встанет на свои места. Сами индусы говорят, что пришли высокие белые люди через горы с севера и принесли им веды. Это означает, что изначально ведическая культура не была культурой этих племен. А если мы понимаем, кто жил в те времена в Индии, то все стоит еще более подробно, конкретно на свои места. Там жили дравиды и наги. Наги – это наследники змеиных культов, либо кто-то говорит, это те, в чьей крови присутствует ДНК змей. Это вопрос спорный, ну, оставим на совесть тех, кто говорит. А дравиды – те, кто жили в лесах, как дикие люди. И между племенами дравидов и нагов, ну и как между племенами самих дравидов и самих нагов, возникали постоянные войны. И войны очень страшные. Дикие, с уничтожением всех и вся. Вот вообще приходили в селение и всех убивали. Всех до одного. И когда пришли наши предки туда, то эти войны они остановили. Остановили при помощи того, что дали некие новые основы, отличавшиеся от их представлений. А какие у них были представления? Ну, я уже сказал, что наги – это те, кто поклонялись змеям, а дравиды – кто поклонялись неким духам. И через это они получали силу для чего? Для выживания. И более ни для чего. А выживание – это всегда животное начало, звериное начало. Вот поэтому их духи были представлены как некие мощные существа, обладающие какими-то более, нежели чем у человека, возможностями, как сейчас говорят, сверхвозможностями. То есть большого роста, мускулистые, с какими-то очень простыми оружиями в руках, которые могли победить врагов. И вот на них и полагались дравиды. А наги, как наследники змей, имели представление о том, что их предок – это змей, поэтому все у них было связано с культом змей. Помимо всего, у них еще существовал культ Кали-Ма, черной матери, которая требовала за то, что их сохраняла и им помогала, крови, причем человеческой. Вот наши предки упразднили обряды жертвоприношений людей, то есть убрали кровавые жертвоприношения и заменили их на жертвоприношения от человека, но без крови. Это в первую очередь было молоко, это были изделия из муки, это были овощи и фрукты. Далее они помогли людям разобраться, кто чем занимается, помогли расставить всех по своим местам, чтобы было сплоченное общество, помогающее друг другу. То есть они ввели, ну, что-то похожее на славяно-русскую варновость. И войны были прекращены. Это держалось достаточно долго, но потом культ Калима опять стал вылезать, и опять стали появляться жертвы кровавые, стали приносить коров, быков, овец, потому что им сказали, ну вот, надо же больше силы. А где сила? В крови. И поэтому молока, вот этих плюшек, не хватает. Было второе пришествие. Опять наведение порядка. Калима перешла в закуток Кали, в Калькуту. И вот там еще там разрешили отмечать культы этой богини, но с условием никаких жертв кровавых человеческих не должно быть, иначе самих уничтожим. Очень жестко все было поставлено. А люди, которые начинали скакать туда и сюда, были поставлены в более жесткие условия. Им было сказано: ребята, не пытайтесь перепрыгивать из одного уровня на другой, штанишки порвете. Поэтому старайтесь удержаться на том уровне, который вам нужен, пока его полностью не отработаете. В полной мере ведическое мировоззрение не удалось вложить в индусов. Вот как оно было на Руси. И поэтому появились дополнения к ведической культуре, которые были близки к этому народу. Ну, например, там более физически мощные существа, боги, полубоги, с двумя, четырьмя руками, с шестью руками, с клыками, с какими-то бицепсами мощными, с головами животных. Потому что чем ниже уровень восприятия этого мира, тем сложнее понять высшее проявление божественного. И все время необходимо опираться на то, что более понятное. Поэтому наши предки сказали: ладно, хотите, чтобы у вас доброта, разум и так далее, да, с большой головой вот, присутствовало, пускай это будет там, человек с головой слона. Если вы хотите представить себе, как можно одновременно делать много дел, пускай это будет там, бог с четырьмя-шестью руками. Если вы считаете, что он пришел из мира Вышнего, где есть синева божественная, пускай он будет там, такого-то синего цвета. Ну и так далее. То есть были определенные уступки, которые помогали людям того времени и тех родов понять, ну хоть как-то понять вот это вот божественное проявление, исходя из их уровня готовности. Вот почему наше мировоззрение отличается от их мировоззрения, хотя и там ведическая основа. Вот почему наши боги и предки изображают совершенно по-разному. Вот почему у них больше догматики, установок в их ведических писаниях, которые рассказывают вот так, вот так, вот так, вот так. Вот почему на основе ведической культуры была создана религия юго-восточного направления. А у нас это осталось не религиозное, а ведическое верование. Вот почему там есть закрепленные какие-то касты, варны, которые очень трудно можно преодолеть. Да, в те времена, в первый приход и второй, их можно было преодолевать через самосовершенствование, а сейчас они очень плотно закреплены. Ну, постарались некоторые товарищи, которых прямо вот закрепили очень-очень плотно. Вот почему у нас путь золотого восхождения души и духа, который предусматривает переход из одной жизни в другую, в разных телах, в разных землях, с разными задачами, а у них, как правило, вращение, сансара. И вот поэтому туда постоянно приходят различные мудрецы со своим видением того, как правильно крутиться, как правильно сансарить и как правильно достичь состояния Будды. Я думаю, что вот такое объяснение, ну, более-менее что-то расставило по своим местам. И если еще остались вопросы, то пишите. Ну и, возможно, что-то раскроется у вас на семинаре 1-2 марта 2025 года в Москве, который я буду проводить под названием «Предназначение и смысл жизни. Коррекция судьбы. Взаимодействие миров». Если есть у вас такая необходимость, пожалуйста, приходите. Контакт организатора находится на вашем экране и в описании к этому ролику. Увидимся на семинаре и вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, YouTube, платформа, Телеграм, Одноклассниках и Рутюбе. Наш сайт славрадио.орг.